Ну что, с чего начнем? Я бы хотел подытожить все наши лекции, что ли. В итоге вы в каком состоянии? Кто из вас повторяет мантру? Гриш повторяет, я знаю, да? Кто еще повторяет мантру? Миша, ты повторяешь мантру? Ты повторяешь? Кто повторяет? Ну, вообще, пытается хотя бы повторять. Почти все, да? Вы повторяете мантру, да? Повторяешь? Сколько? Круг? Мне казалось, вы очень благочестивые дети. Я вот лично сразу 16 начал повторять. И до сих пор. Почему вы так мало повторяете? Вы же знаете, что это как бы суть. Все, о чем мы говорим, это как бы должно привести нас к тому, что мы осознаем важность повторения. Не важность философствования или любознательности. Я и так вам очень многие вещи рассказываю, ведические, но это в основном любознательность. Цель – это повторять. Я же вам рассказывал, три уровня есть повторения мантры. Первый называется нама-апаратха. Это оскорбительно, когда в нашем сердце очень много проблем, но мы повторяем все равно, невзирая на что. Потом есть нейтральное воспевание. Абхаса, нама-абхаса называется. Это тень чистого ритма. И шудханам. И никто не может миновать один уровень. То есть все начинают с оскорбительного взгляда. То есть в нашем сердце куча вожделения, нам хочется. Мужчинам всем хочется очень много женщин, очень много денег, очень много машин, очень высокое положение. И с этого уровня начинают. Потом они переходят, в результате этого повторения они переходят нейтрально. То есть эти желания начинают ослабевать. Совесть пробуждается. Человек как бы видит себя, что если я так думаю, значит, я не очень хороший человек, он стыдится. Он становится смиренным сразу. Смирение – это от чего происходит? Когда вы видите собственные недостатки. Не когда вы видите недостатки других людей, когда вы горды. А смирение – это когда вы видите в своем сердце, что все лучше вас. Помните, как я рассказывал, как Арджуна и… Юдхиштхира и Дурьятхана, они царями хотели стать. И Кришна сказал: езжайте и найдите, кто был бы равен вам. И Юдхиштхира приехал и сказал: я не нашел, кто был бы равен мне. Он сказал: что, все лучше? Он сказал. Он сказал: все лучше, никто даже не равен. А Дурьятхана приехал и сказал: я тоже не нашел никого, кто был бы равен. Он сказал: что, все лучше? Он засмеялся. Сказал: все хуже. Смирение? Смирение формируется на том, что мы видим собственные недостатки. Мы не видим мои недостатки. Вы сейчас сидите и думаете: вот он такой, сидит. Нет. Мы видим свои недостатки. Что у нас есть желание искать недостатки в других. Мы хотим быть лучше в собственных глазах. Понимаете? Мы думаем: я умный. Ну ничего, если я не умный, зато я милосердный. Если я не милосердный, зато я очень скромный. Если я не скромный, зато я разумный и так далее. Но всегда. Это анартха кутинатха называется. Самоиллюзия. И мы всегда хотим быть лучше, чем мы есть. В своих глазах. Пусть все на нас плюют. Зато мы знаем, что мы очень хорошие. С этого момента, когда мы начинаем видеть, что мы очень плохие люди, мы становимся смиренными. Мы не перебиваем, мы кланяемся. Даже когда смеются, думаю, что это он кланяется. Мы встаем перед другим. Иногда зад свой надо поднимать. Перед людьми, особенно, которые слабее нас. Мы перед сильными обычно же зад поднимаем. Потому что это логично. Но вы идете вне логики. Вы поднимаете зад перед теми, кто слабее вас. Тогда вы становитесь смиренными. Вы думаете: эти люди слабее меня, потому что они смиренные. А я такой потому что я наглее их, что я пользуюсь тем, чем они не позволяют себе пользоваться. Понимаете, почему? Смирение льва – это реализация, а смирение овцы – это природа. Вы хотите что, смирение овцы или смирение льва? Поэтому мы так думаем. Мы ведем так себя с родителями, с женами, с детьми. Даже когда к вам маленький сын подходит, вы кланяетесь, вы поднимаете задницу, вы кланяетесь. Почему? Потому что ты лучше. Ты такой маленький, ты уже это знаешь. А я это знал только в 27 лет. Я уже хуже тебя. У тебя есть вкус к слушанию этих вещей. А у меня был только вкус Beatles, Michael Jackson, всякие сексуальные фильмы и все. Больше ничего. Поэтому он лучше. И когда вы начинаете это осознавать, вы становитесь смиренными. Святое имя можно воспевать в каких состояниях? Запомни. Считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и без желания почести себе, и всегда стремящимся выказать почтение другим. Тогда мантра начинает очень сильно быть, очень сильно очищать. Чтобы не думать, я умнее, я лучше. Вы наоборот себя думаете, я хуже. Всегда хуже. Вы не думаете так, то есть не играете, вы это видите в себе, что вы хуже, но это приходит со временем, это не приходит сразу. Поэтому, когда преданные, это значит не сиди, то есть молодежь. Молодежь не в теле, молодежь в духовной жизни. Они первые годы критикуют. Вот он носу ковыряет, он в ухе ковыряет, они внешне ковыряют. Вот он нарушает принцип, он курил, я видел, он курил. Я видел, он пил. Я видел, он с женщиной общается. Ой, у него такая одежда, он крутой. Он не отречен. Это означает, что вы внешне воспринимаете. Вы не знаете, что внутри человека происходит. Что иногда, говорится, садху нарушает что-то, чтобы еще быть более смиренным. Садху – это значит человек, стремящийся к святой жизни. Чтобы все думали о нем хуже лучше, чем… Потому что если о нас думают хорошо, мы начинаем подыгрывать, мы великим становимся. Но когда все знают, что мы негодяи, поэтому говорит, что человек иногда хочет взорвать миф о своей святости в глазах других. И в Бхагавад-гите есть комментарий Прабхупады, где он говорит, они махатмы, махатмы значит великие души, в глазах своей глупой и неискушенной публики. Как я могу быть очень таким великим в ваших глазах? Вот Леонид Максимович, мы там читали в книге, кто тут чистые преданные там заботится о других. Но я хочу всегда разбить миф вашего отношения ко мне, взорвать его. Потому что если вы будете думать о мне лучше, чем я на самом деле, то значит я буду гордиться постепенно. Это не было приятно. Поэтому я всегда вам говорю, что вы лучше меня, потому что я в 27 лет. Я пьяница и бабник. А вы все в таком раннем возрасте начали интересоваться сами добровольно. Я не интересовался. Может быть, я слушал, читал, но я никогда не прибегал к этому. Понимаете? Иначе духовной жизни делать нечего. Если человек он не понимает, не осознает этого, то никогда прогресса не будет. В христианстве говорится, что смирение – это фундамент духовной жизни. Христиане тоже так считают. Это как бы единая общая платформа любой духовной практики. Если нет смирения, что такое смирение? Что вы думаете, что вы хуже других? Вы не думаете так в смысле, что «Ой, я такой хуже, ой!» Нет, вы на самом деле видите, да. А это способность видеть свою нечистоту – это результат реализации. То есть вы очистились за это здесь. Прабхупада описывает, что когда вы в белой рубашке, то маленькая грязь сразу начинает выделяться. Но когда вы в черном, можно месяц носить. Но белую вы месяц не будете носить, потому что воротник грязный уже. Полдня проходишь, уже грязный воротник. Поэтому говорится, чем человек чище сердце, когда очищает, тем он даже полдня, он может уже за полдня увидеть, что он безобразно все время. помните, мы с вами обсуждали в Библии, что в чужом глазу мы видим эти соринки, да? А в собственных лесоповалах не замечаем. Мы очень привязаны, к материальным ценностям. Поэтому престиж, ложь, одежда для нас очень важна. Даже если нас одеть очень хорошо, мы уже гордимся. Мы уже думаем, о, 5 человек на нас посмотрели. Я так хорошо выгляжу. У меня такой низ. Женщина думает, у меня такая попка. Классно. Мужчина думает, я такой крутой, сейчас так выгляжу. Все наверняка думают, что я такой смелый. Такой мужественный. Это гордость. Когда человек... Что такое контроль ума и чувств? Когда человек способен это в себе видеть, контролировать. Что я сейчас иду и так думаю. Вы представляете, какая это сложность это увидеть в себе? Обычно мы же говорим, ой, это моя гвардия. А в себе попробуйте увидеть это. Что даже то, что вы видите в других, это потому что вы гордый. Вот это йога. Это и называется йогой. Когда вы критикуете, как это говорят, в шастрах есть такой стих, что у человека есть склонность критиковать. Поэтому лучше критикуй себя. Если тебе хочется критиковать, найди в себе недостатки и критикуй. Но мы ищем критики. Мы других ищем недостатки и критикуем. Поэтому самый продвинутый в духовной жизни человек, который не критикует, он наоборот любит таких людей. Он прощает, ну ничего он там, он маленький. Ну как мы детям говорим, ну маленький, ну что, маленький же, глупости сделал, там, сказал. А человек не продвинутый, он сразу же. Все, он уже цепляет, что вы очень плохой, вы негодяй, вас надо убрать. Это мы уже сейчас с вами разбираем тонкости духовной жизни. Поэтому я вам говорю, что если вы повторяете, это означает, вы туда идете, во внутреннюю жизнь. Все, что мы с вами обсуждаем, это внешняя жизнь. Очень интересно, кошка дорогой перебежала, инопланетяне там, какие-то сварки там, то все, ой. Многоуровневое пространство, как женщины с мужчинами должны себя вести, как лучше забеременеть и так далее. Это все внешняя жизнь. Цель какая? Результат всего этого изучения. Вернуть вглубь. Вернуть вот в то, о чем мы с вами говорим. Почему я не смиренный? Первое – смирение, потом терпение, нежелание, почтение других. Когда я первый здороваюсь. Даже если люди недостойны, с моей точки зрения, люди, ну кто они такие? Кто такие? Они меня младше по возрасту, они там тупые, они там, я шеф, после. Ну вы кланяетесь, вы встаете. Значит, вы становитесь смиренным. И тогда параматма в сердце ваше, он начинает давать знания. Это духовная жизнь. А все, как мы себя внешне ведем, это только для того, чтобы не выделяться из общей массы. Чтобы люди нас не осуждали. Потому что если вы становитесь терпеливым и смиренным, люди думают, что у вас не в порядке головы. Потому что сейчас смиренных нет. Все очень гордые. Понятно, нет? Дети мои. Так, все. Непонятно? Есть 16 видов энергии, самые основные. 16 видов. Наше тело, оно поделено на 16 уровней. Определенные шакты, то есть виды энергии. И помните, да, что такое недана? Это каналы, по которым душа выходит из тела. Их 108 основных, 117 упа, недавно называется, и там их 1080. Вот эти 16 основных они. Вот почему 16 108 жены пришли? Вот 16 тысяч это самый главный. Самый главный вид энергии. Из них самый главный из 16 тысяч сколько? 108. Из них еще главнее сколько? 8. А что? Аштхалила называется, то есть 8, а из них Шримати Радхарани. Таким образом, это все паринама, то есть трансформация энергии. И 16 кругов, почему мы считаем? Потому что в бусины их сколько? 108. 108 по 16 мы считаем. И тогда эти все каналы, они туда, в звук этот входят, и они прочищаются. Но это уровень пранама ради очищения. Но мы же с вами говорим о бхакти. То есть мы делаем, потому что это нравится Кришне. Мы не делаем, потому что мы хотим очиститься. Мы делаем, потому что это нравится Кришне. Когда вы любите человека, вы не думаете, сейчас, если я что-то ему подарю, я буду хорошим. Вы думаете, лишь бы ему приятно было. Так ведь? Это бхакти. Когда вы делаете то, что нравится тому, кого вы любите. А не то, что вы делаете, потому что вы там какой-то на суфирине. Вы понимаете, да? Почему мы не критикуем никого? Потому что Кришне это не нравится. Не потому, что я плохой человек там со стороны и так. Потому что это не нравится Кришне. Потому что тот, кто критикует, он видит недостатки в других чьи. Свои собственные. Когда вы кого-то критикуете, вы критикуете его за недостатки, которые у вас. И которые вы что? Более искусно скрываете. Только и всего. Так описывают все отчаяние, очищение сердца. Что если мы кого-то критикуем, то мы видим этот недостаток только потому, что он у нас. И мы очень лицемерны, мы его скрываем. Что мы порой даже думаем, что у нас его нет, вдруг что? Может. Но он в нас, потому что мы способны видеть его в другом. Помните, я вам рассказывал, как Нарада, он сказал, Кришна так могущественен и так искусен, что он создал две прекрасные вещи. Какие, помните, да? Критиков и свиней. И как свиньи поедают испражнения, так и человек, который критикует, он переполняется. Как свинья переполняется испражнениями, так и тот, кто критикует, переполняется недостатками, которые он видит и критикует. Поэтому мы не критикуем. Никого. Даже если этот человек делает самые отвратительные вещи, самые гадкие, мы не критикуем. В уме, в кали-югу, что не учитывается. Но как это слетело с вашего языка, если, тем более, если вы сделали действие. В уме мало, у нас ум сейчас кали-юга, представьте, пили, курили, там, не знаю, что-то смотрели, всякую ерунду, ели там всякие сало, яички. У нас в ум все. Ахара была нечиста. Наши мамы, когда были беременные, там всякую чушь слушали, всякую чушь ели. И мы все осквернили. В процессе зачатия. Наши отцы по пьяни нас сделали все. Или из вожделения. Вы представляете, кто мы такие? У нас все потоки разбалансированы. Мы постоянно думаем, как мы выглядим. Как я выгляжу, что они подумают. Гуна страсти. Всегда гуна страсти преобладающая. Как я выгляжу, как кто там что обо мне сказал. Нету воли. И мы с такими мозгами пытаемся веру слушать. Невозможно. Поэтому, когда человек именно 16 кругов начинает повторять, мантра, что это означает? Мантрая. Ум, да, ум успокаивается по поводу, кто обо мне что думает и как я выгляжу. И вы начинаете на самом деле думать о глубоких вещах. Вы начинаете видеть то, чего раньше не видели в себе, не в чужих людях, не в других. Вы думаете, я не очень хорошо с матерью, со своей отношусь. Я себя веду очень лицемерно. Я со своими однокурсниками себя веду, как будто я умник такой. Я неправильно себя веду к тем, кто меня любит. И так далее. Начинаете этапы. Называется шубхада. Развитие хороших качеств. А перед этим что? Панчаклеш. Пять клеш. Невежество. Эгоизм. Желание материального счастья, ненависть к ложным источникам страданий и привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Это духовно. Это уже духовная жизнь исключительно. Поэтому иногда мы, когда встречаем духовную личность, почему я так себя немножко нагло веду? Потому что я понимаю, что если я буду себя вести так, как я внутри хочу, люди будут думать, что я немножко какой-то странный. Поэтому я должен вести себя в соответствии с их представлением. Заходить там, кланяться, руки целовать. И они такие: о, какой хороший. Такой Леонид Максимович хороший. Вы понимаете? Не отрубать им руки, а целовать. Почему? Потому что вы видите, что они лучше вас. Они не практикуют духовную жизнь, но они во многом вас превосходят. Есть такой стих в Ведах, что легче проповедовать сознание Бога, чем ему следовать. Задумались? Легче проповедовать, обучать кого-то этому, чем самому таким быть. И поэтому мы все с вами начали проповедовать кому своим родным, близким, но мы не следуем. Потому что человек, который следует, он так не будет следовать. Почему я говорил о качестве? Мы шудры. Кто такой шудра? Кто постоянно сетует и сокрушается. Ой, да у меня ничего не получится. Ой, да я не могу. Да, ой, да у меня такая депрессия. Ой, да, ай, ай, о. Шудра. Что делать? Как дальше жить? Это шудра. Вайша даже так никогда не сокрушается. Кшатрия тем более. Кшатрия всегда знает, что у него просто слабая воля. Он думает: у меня просто мало воли. Я не должен так себя вести, но я негодяй, я так себя веду. Я поэтому должен над собой работать. Это кшатрия. А брамана? Он говорит: это же неразумно. Это же... Если я буду так делать, что в итоге, что со мной произойдет? Минздрав же СССР предупреждает же, что курение это опасно для здоровья. Вот так это разум же. Кшатрия думает: ну я курю прям, просто у меня воли нет. Я негодяй. Надо себя преодолеть. С насмешкой над моей гордынью бесплодной мне некто предсказал, держащий меч в руке: ничтожество, с душой пустою и холодной, ты будешь прошлое оплакивать в тоске. Ты будешь одинок, в оцепенении, в дреме, прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся вплоть желания губя, и в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Себя преодолеть, когда б ты мог, но ленью с детства замучен был ты. Это все восточная философия. Это кшатрия так думает. Что я просто ленивый. Ленивый ублюдок. И в конце что? Ты будешь одинок, в оцепенении, в дреме. Прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности, но радостные громы далеко в стороне победно прогремят. Но нет, это не твоя победа, потому что ты лентяй. А тело, оно будет разрушаться. Поэтому сегодня вы так хорошо выглядите. Значит, лет через 40 вы будете выглядеть, как я. Лет еще через несколько вы будете выглядеть еще плачевнее. Еще плачевнее, еще плачевнее. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют. И скука въестся вплоть желания губя. Так что говорится, молодые люди на что тратят жизнь? На драки, пороки и сон. Мы не тратим их. Мужчина стареет в путешествии. Женщина стареет, когда находится в одном месте. Как это понять? Мужчина стареет в путешествии, а женщина стареет, когда находится в одном месте. Да. Все, женщину надо больше возить, показывать. А мужчина, ему надо стать. Медитация. То есть он должен что-то зафиксировать. Цели есть. А женщина нет, женщина нет. Мужчина быстро стареет. Такова природа ума. Женщина и мужчина. Так что, девчонки, вас надо возить. И не на дачу. Вас надо возить куда-нибудь. В другие страны, показывать вам. А мужчины, они должны это обеспечивать. Чтобы вы меньше старели. Какова суть? Я очень много путешествую, очень много. Я внутренне очень сильно состарел. Почему? Что Кришна говорит Бхагавад-гите? От самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это место в чем? Страдание. И постоянно повторяется цикл рождения и смерти. И смерти. Почему говорят, что старики все кто? Потому что они в путешествии увидели, что везде все одно и то же. Секс, еда, сон. И, по-моему, больше никто ничего не хочет. И каждый по-разному это преподносит. И поэтому мужчина, он быстро стареет. А женщина, она смотрит, как одеваются в этой стране, что кушают в этой стране. Что слушаешь в этой стране, она всегда оптимистично настроена, поэтому оптимизм ее молодит. А мужчина, он одно и то же смотрит. И он постепенно начинает в уме, ум старится, и мужчина начинает. Интерес, оптимизма нет, эмоция другая появляется. И поэтому мужчина сразу начинает медитировать. Религия, боги начинают думать. А женщина, что сегодня носит в Париже? То же самое, что вчера в Бельгии. А что в Бельгии носили? То же самое, что в Германии. Так. Женщина оптимистична. Женщина печальна. Немножко внутри. Мужчина. Они веселее, потому что внутри очень большая печаль. И чем сильнее пессимизм, тем сильнее чего-то защищает. А женщина печальна, потому что внутри все в порядке. Как маленький. Маленький человек печальный внутри? Нет, конечно. Он полуисполнен чего? Будущих надежд. Поэтому мы видим, как женщина всегда надеется, что приедет какой-то на коне с копьем. В золотых рыцарских платах, с букетом цветов. Что вот-вот. Ну и что мне сейчас 30? Вот в 31-м году он приедет. Ну и что мне, что 40? Вот в 41 он приедет. Ну и что мне 50? 51 точно уже я слышу. 60 он уже вот-вот-вот на подходе. 70 я уже в гробу. Он проехал мимо. Это женская психология. Поэтому, как говорится, женщины, они как дети, они ждут всегда красивой, очень красивой большой любви. Но любовь такая прозаичная. Голод, насыщение, пресыщение, что там? Дырочки на носу. Палец на ноге не такой. Что-то такое-то. Под мышкой пахнет. ты какую-то все время чушь говоришь. Начинается. Так с твоего рта что-то вылетит, обязательно какая-то глупость. Это материальный мир. Поэтому все очень примитивно. И люди, которые не получают знания, они в этом живут. И не могут понять причину своих страданий и проблем. Шесть стадий материи проходят. Какие? Рождение, рост, гнев. Будда что сказал? Все мы с вами умрем. Поднимите руку, кто последний раз из вас стоял возле гроба. Чьего-нибудь? Возле гроба. Когда? Последний раз кто видел трупа? Прямо так смотрел на мертвого человека. Когда это было? Осенью. Ну как красиво. И поэтому говорится, две тенденции обусловленной души. Когда у нее разум есть, она думает о смерти. Когда у нее нет разума, она думает о чем? О жизни. Она думает, все равно же сдохну, будет такой, надо скорее успеть наслаждаться. И поэтому говорится, ее путь сокращается. Сейчас вам 20. 20 лет назад я был такой, как вы. 20 лет назад. Мне кажется, что я такой, как вы сейчас. Куда 20 лет будет? На что они были потрачены? Секс, еда, сон, оборона. Впустую. Шуньявада. Намасте, Шарашвати Деви, Гауравани Прачарине, Нерги Шеша Шуньявари, Пашчат Ядышварине. Как демон. Человек проживает свою жизнь, как демон, пустую. Просто пытаясь быть счастливым материально. И поэтому время скоротечно проходит. Ничего не приобрел. Все потеряно. Пессимизм. Поэтому говорится, что йог, он очень оптимистичен в духовной жизни. И что? Пессимистичен в какой? В материальной. Очень пессимистичен. Все одинаково. И вы не угонитесь ни за модой, ни за деньгами, ни за чем, ни за властью. И тля, и ржа, и воры. Чего бы здесь вы ни накопили, кроме духовного, всегда кто-то постарается это у вас отнять. Поэтому человек очень пессимистичен, разумный. Говорит, ну зачем? Копите свои богатства на небесах, ибо там дом ваш. Здесь нет у нас дома. Помните историю про йога и торговца? Как они в гостинице спрятали? Он сказал, ты святой, почему у тебя нет такого хорошего дома? Живешь как нищий. А он ему сказал, что когда ты где-то в командировке едешь, ты где останавливаешься? Гостиница. Он говорит, ты как там, что-то покупаешь, новую мебель. Ну зачем? Я же временно так. Ты я тут временно. Зачем мне все это? Приходи ко мне туда. Там у меня огромный дом. Очень красивая мебель. Даже монголы это понимают. как мы будем встречаться, как мы будем видеться, чтобы вы совсем не осиротели, чтобы я не стал бездетным отцом, а вы не стали сиротами. Хотел как раз сказать, что я вам разрешаю всем ходить. Всем. Но я вам не разрешаю никому об этом говорить, со своим родителям. Я разрешаю вам начать следующий этап. Это кланяться божествам. Если кто-то из вас хочет, мы можем там встречаться. Можете приезжать на утренние лекции. Я читаю каждый день. Каждый день. Когда не болеет? Сейчас зубы у меня, зубами нужно проверить. Мне сказали, поставь золотые мосты. Я сказал, золото в Кали-Югу. Поставил там эти все керамику, да, все такое. И теперь у меня страшно окисляется все во рту, желудок болит. И я в течение уже 5 дней беру полный рот спирта. И сижу вот так. И оттуда с кровью все. Ну, потому что там инфицировалось, туда попала пища, видимо, там. Поэтому даже в Кали-Югу надо иметь разум. Не быть фанатиком. Место, время, обстоятельства. Надо было послушаться, что золото все-таки уже испробованный метод в стоматологии. Что золото, оно, во-первых, дезинфицирует. И во-вторых, оно не окисляется, оно проедается просто. Ну, это в лучшем случае лет через 15-20. А тут через каждые 2-3 года начинается. Таким образом, я вам разрешаю ездить в храм. Вы знаете адрес, да, всех? Гриш, ты знаешь? А? Не знаете. Ну, Гриш знает. Можете приезжать. Но вы приезжаете не в помещение, а куда? Где божества установлены по всем правилам. Поэтому не ищите там помещения, каких-то святых. Начните с себя. И если вы туда будете приезжать, то мы будем с вами видеться очень часто. Но я бы не хотел, чтобы вы пустили слух здесь в академии. Это ваша личная инициатива, и моя цель не последовательно собрать. Моя цель как бы дать вам просто знания, даже если вы станете марксистами. По крайней мере, будете в мере знать, что существует и другой взгляд на жизнь. Что говорится? 3 вида желаний культивирует обусловленное живое существо. Богатство, женщины и последовательность. Карма, йога и гьяна выражается в этом желании. Бхакти лишено это. Для бхакти суть не в том, что он получит с этого. Суть не в том, что он вызовет очень сильное влечение противоположного пола, и он не ищет последователей. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, я тебе показал 2 пути. Теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Цель просветить, а не приобщить к чему-то. Это уже ваша личная вера. Человек может исповедовать религию или не исповедовать никакой свободы совести. Но быть невежественным – это очень просто. По крайней мере, моя задача, чтобы вы никогда не осуждали никого за то, что человек следует чему-то, как-то ведет себя и так далее. То есть мы говорим о цивилизации, о цивилизованном человеке, мы говорим о культуре. То есть наша задача была с вами культуру свою немножко повысить. И эта культура, она в результате философии только образуется. Помните, так, для теологии, логика, метафизика и в итоге этика. Даже если вы упадете в какую-то яму, вы, по крайней мере, никогда в ней не останетесь. Так? теперь будете знать, что там лучше, наверху. Поэтому в жизни каждого человека есть взлеты, посадки, падения. Мы что-то нарушаем, поскольку вожделения очень много. В прошлом наслаждались очень сильно. Единственная цель такая, чтобы мы не смирились со своими недостатками. Мы всегда старались от них избавиться. Поэтому говорят, стучитесь, да? Откроется, желаете, да дастся. То есть в этом цель нашего образования. Что не то, что мы святыми стали, но, по крайней мере, хотим этой святости. Как Кришна сказал Арджуне, если ты не можешь постоянно удерживать ум на мне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, посвяти свою жизнь чему? Работе. Работай для меня. Если ты не способен работать для меня, посвяти свою жизнь получению знаний. Лучшее знание – это медитация, а лучшее из медитации – это отказ от плодов своего труда. Так достигнешь спокойствия ума. Поэтому всегда есть возможность, если мы не можем чего-то, то мы можем это. И это принимается как духовная жизнь. Поэтому кто-то, может быть, не может следовать каким-то регулирующим принципам свободы, но может следовать регулирующим принципам йоги. Кто-то не может тому, наоборот, этому. В любом случае, если цель – это достигнуть знания, то это принимается. Поэтому 8 часов, все утренние лекции 8. Да. Кто рано встает, тому Бог дает. Так что я приглашаю. Там немного другие лекции, не такие, как здесь. Там исключительно по Шримад Бхагаватам, запретные лекции. Поэтому, если есть желание, вы можете приезжать. Телефон можете записать там, когда вы можете узнать, какие, кто лекции читает. 38-71-31. Я считал, что уже вам пора, по крайней мере, узнать, что это такое. И узнать не внешне, а именно внутренне. Общаться с этим людьми. А там уж вы выберете сами, что вам это нужно. Я считаю, что лучше общество, чем...